Глава 4. Сон на новом месте. С последствиями. В реале городок Маргит. В сновидении грот безымянных богов. Джуд Фармер. «А ты куда собралась, Джуд?» — окликнул ее Лоутер. «Куда-куда? Домой, то есть в снимаемую мансарду. Хорошо бы к тому времени хозяйские детишки угомонились и не пришлось стучать каблуком снятого сапога в пол, грозя страшными карами. Надо ж хоть иногда нормально спать». Она уже успела разуть уснувшую гостью, хотела заодно ослабить шнуровку корсета, ведь все леди утягиваются в корсеты и отчего-то считают онное добродетелью, но шнуровки не нашла. Вместо нее целый ряд мелких перламутровых пуговок. От воротника до копчика. Джуд расстегнула треть сверху, этим и ограничилась. Тугим или удушающим платье леди Дарьи не было, просто оказалось очень хорошо сшитым по фигуре. Да и фигурка, загляденье просто. И это у бабушки, можно сказать. Про отобранную Даши обманом молодость она слышала, причем поверила сразу. Вспомнила фразу из последнего еще в столице посмотренного спектакля. «Есть много, брат Тибериус, на свете, что нашим мудрецам нашепчет ветер». И подумала, что чудес в магическом мире предостаточно, отчего бы и такому не случиться. Да и в академии им рассказывали о хрономагах, повелителях времени. В общем и целом, домой пора, баеньки. «Никуда я тебя не пущу, на ночь глядя, коллега». Хью хитро прищурился. Это он так последним словом обозначил, подчеркнул даже, что ничего дурного в уме не держит, а чисто по-товарищески предлагает ночлег. Как предложил бы дозорнику, сидевшему в гостях. Тем более, что фонари в городке водились только на центральном бульваре, а по улочкам и переулкам размножаться не желали. Вернее, мэрия не благословляла их на размножение по причине банальной, из-за отсутствия средств. Джуд, владея огнем, могла бы по дороге домой сотворить дюжину-другую светлячков, но, откровенно говоря, ей и самой неохота было тащиться во тьме, в грязи, под дождем. «Так диван-то занят», — напомнила нерешительно. «Смотри сюда», — прошептал Лоутер. Отодвинул от окна невысокий столик, перевернул, держа за ножку, нажал на какой-то рычажок, вделанный в нижнюю часть столешницы, и хлоп! Столик вытянулся аж втрое от прежней длины и превратился во вполне устойчивый топчан. Ножки-то у него тоже были. «Походная койка», — пояснил Хью. «На днях Дикий откопал из кучи хлама на чердаке. Представить не могу, сколько она там валялась без дела и откуда вообще взялась. Но вот пригодилась. Так что оставайся и обживайся. Сейчас подойдет тетушка Джули, она знает, где что взять и чем застелить. Отдыхай». Он ушел, а девушка вдруг развеселилась. «Походная койка. Надо же! Почти такие были у них в летних лагерях, когда боевые маги проводили в лесных или степных условиях военные игры, длившиеся порой неделями. Ну надо же, точь в точь, даже глянуть приятно, словно привет из прошлого. Хорошая, наверное, примета – получить привет из прошлого. А еще греет душу сам факт того, что завтра она не просто уедет из этого захолустья, удерет, сломя голову. На время отпуска, конечно. Она так давно не была в театре или на какой-нибудь выставке и в музее искусств. Эх, вот как, оказывается, соскучилась по прелестям большого города. Еще и на концерт какой-нибудь сходит, в филармонию. Уже накрываясь одеялом, расслышала, как гостья что-то забормотала. Бывает, что человек после нервного и тяжелого дня во сне разговаривает. Это ничего, проходит. Но Даша выдала целую речь на незнакомом языке, а потом вдруг сказала нормально, понятно и громко. Наверное, это можно перевести на английский, даже сохранив ритм и рифму. На новом месте приснись жених невесте. Начала-то она свою скороговорку весело, а закончила чуть не плача. И опять заснула, задышала ровно, тихо, даже не перекрывая посапывание мыши, дрыхнувшего в вазе с печеньем. Джуд пожала плечами. Впервые слышит о таком ритуале. Как там? На новом месте? Да и условия не те для испытания. Место ей лично не ново, все же иногда она ночует в этой комнатушке. Зато у нее новая койка, походная, раскладная, вот. О чем она думает, взрослая и независимая, в которой не узнать ту девочку, что верила во все приметы и липовые предсказания? Фыркнув, Магиня сдержала смех и повторила негромко, подражая гостье. «На новом месте приснись, жених невесте!» Рухнула на жесткий тюфяк. Тетушка первым делом притащила его с подушкой и помчалась за постельным бельем и мгновенно заснула. Нет, Хью Лоутер к ней в сон так и не явился, хоть одно время девушка убедила себя, что чуточку в него влюблена. Зато она очутилась в волшебном гроте, стены которого украшала мозаика из перламутровых раковин. «Ничего себе!» — сказала она вслух. «А ведь я здесь бродила и не раз. Вот только не помню, как это место называется. Грот безымянных богов!» — пропищал ей кто-то прямо в ухо. Оказывается, у нее на плече пристроился знакомый мышь-обжорка. Впился коготками в кожаный наплечник дозорной куртки. Да на ней не только куртка, но и полный комплект дозорной формы, словно только что вернулась с патрулирования. «Нам дальше, дальше, туда!» — пищал нетопыренок, указывая лапкой вперед. «Исидорчик, а почему я тебя понимаю?» — удивилась девушка, но по заданному курсу все же пошла. «Я же не слышащая, я огневичка-боевичка». «Потому что это мой сон, а я страж. Стражи много умеют делать во сне, там они гораздо сильнее. Я захотел, и ты меня понимаешь. Только тут и сейчас. Проснешься, может, и не забудешь ничего, но понимать перестанешь». «Жалко». «И мне жалко», — искренне сказала она. «А почему ты именно здесь?» «У меня миссия». Когда я уснул, ко мне пришел красивый дядька и говорит: «Один герой слишком надолго заснул, пора его будить, а то плохо кончит, как первый. Ты самый мелкий страж, зато единственный в этом мире узнаешь пароль, а главное, сумеешь его выговорить. Вот какой я ценный». «Выговорить? Ага-га. Я хоть и не взрослый, но жил среди людей и пробовал с ними разговаривать. Я уникум, как сказал тот дядька. У меня способности и немножко другой речевой аппарат. Понимаешь?» Мышь раздулся от гордости, но Джуд быстро вернула его к теме. «А я здесь при чем? Что, у меня тоже миссия?» «Ня, это тебе подарок от меня. Просто ты хорошая и красивая, и любишь, как их, зрелище. Вот. И печеницам угощаешь. Я решил, пусть посмотрит. Где ты еще увидишь, как просыпается бог?» От таких слов девушка даже споткнулась. «Бог? Да, бог кракенов, наследник умирающего. Ай, нет, уже умершего бога, почти такого, только очень-очень старого. Кракены спасли его из разрушаемого мира уже спящим, и он тут спал много лет, спал и умирал. И теперь я, только я разбужу нового». Девушка остановилась. «Нет, погоди! Что, если ты разбудишь зло? Не придет ли разрушение и в наш мир?» «Он не такой!» — пискнул мышь. «У него другая душа. Тот, что мне снился, сказал: первый бог — разрушитель, второй — созидатель?» «Да, да! А еще сказал, что этот второй согласится на переговоры. Людям суша, кракенам океан. Всем хорошо». Джуд вдруг рассердилась, но не успела высказать все, что думает о косяках трески, ворующих магию и жизненную силу, как по инерции шагнула дальше и оказалась в обширной пещере. Нет, в гроте, о котором недавно говорила Хью. Что-то там не то она учуяла, но никак не могла понять, что именно. Бог страшный, ужасный действительно был. Этакое чудо, в котором и от слона, и от спрута намешано, и почти человеческий лик, вот только глаз многовато. десяток не меньше, а торс, плечи, могучие руки те вообще человеческие. И страшен, как дьявол, и дьявольски красив. Хочется одновременно отвернуться и в то же время глядеть на него во все глаза. «Идеален!» — прошептала Джуд. Мышь сорвался с ее плеча и, паря под куполом, завопил. «Ктулху в танк! Ктулху в танк! Ктулху в танк!» И новый бог проснулся. Главному безопаснику королевства ей пришлось пробиваться окольными путями. На часах 7 утра. Разошлись вчера очень поздно. Сейчас все наверняка видят по 10-му сну, по хорошему сладкому сну на новом месте. И никто не затягивает их в свое сновидение лишь для того, чтобы свидетельствовать потом. Вот какой у нас героический мышь. И для того, чтобы показать нового бога. Бррр. Даже боевые магини-огневички помнят о своей репутации и не станут прямо с утра ломиться в комнату одинокого мужчины, какую бы должность он ни занимал. Поэтому пришлось сперва разыскать горничную. Не выходил ли сэр Кингсман, пока та подметала и стирала пыль? Нет, мэм, не появлялся. Потом пришла очередь тетушки Джули. Выяснилось, что кофе с булочкой гостю еще не приносили. Было уговорено на 8 часов утра. Но, кажется, Эндрю для чего-то должен был зайти к гостю. Рано зайти. В 6 утра. О чем можно говорить в такую рань? Дядюшка Эндрю, конечно! А где он сейчас? В саду? О, спасибо, тетушка! Ты просто всезнающая прелесть! Он-то, Эндрю, и предложил, узнав о затруднении Джуд, пригласить важного гостя сюда же, в сад. Сэр Кингсман нынче либо вообще не спал, либо проснулся среди ночи и хлебнул волшебного эликсира, сметающего остатки сна и дарующего силы и бодрость. Джуд о таком слыхала, как о тайном зелье службы безопасности. А что, быть круглые сутки на ногах, не уставая и не теряя бдительность, это тоже своего рода оружие. Или наркотик, потому Джун и не завидовала. За все надо платить. Откатом ли от заклинания, привыканием и вынужденной чисткой организма. За все. Впрочем, что она себе надумывает, ничего не зная точно, а лишь уловив дядюшкин намек. Полегче, дорогая, так вот и возводят напраслину на человека. Есть в наличии факт, что к приходу Эндрю безопасник и самый опасный маг в Эльвионе был свеж как огурчик. За счет чего? Это его личное дело, и уже работал с какими-то бумагами. Случайная встреча гостя и гостей в саду и их чинный разговор не нанесут урона девичьей репутации. Кингсман явился так быстро, будто знал о предстоящем приглашении и уже держался за дверную ручку. Джуд взглянула на него и вздохнула. «Ктулху в танге, сэр Кингсман!» Тот удивленно заломил бровь. «И вам доброго утра, мисс Фармер!» «Вы не совсем точно сообщаете, что Ктулху спит. Ктулху в танг!» «Такую весть традиционно сообщают его подданные». «В том-то и дело, сэр, уже не в танг, а в танги!» «Что означает «проснулся»?» Джуд нарочно умолкла. Уж очень хотелось увидеть реакцию безопасника. Страх, изумление, озабоченность. Вчера он закаменел лицом и словно закрылся от всех, узнав о зеркальной нежити, безобразящей на вверенном ему самым важным объектом защиты. А сегодня ни один мускул не дрогнул на его физиономии. Безмятежный и, надо признать, красив... Нет, просто мужественный. «Весьма интересно», — выдал он без тени эмоций. «Продолжайте, я весь внимание». От досады девушка не стукнула кулаком по спинке скамейки. У нее тут такое на глазах творилось, а он... Мне тоже было интересно очутиться во сне в гроте. Это местное достопри... Кингсман кивнул. В глазах наконец-то мелькнула эмоция, нетерпение. Значит, ее новость не оставила безопасника равнодушным. Она продолжила. «Если только этот... обжористый мышь не затащил меня, шутки ради, в придуманное им самим героическое сновидение. Правда, маловато он еще такие сны придумывать. С миссиями и паролями для оживления. К тому же я оказалась притянутой в сон в полной экипировке дозорного, а к сапогам прилип белый песок. Он только в этом гроте встречается и, кстати, до сих пор не осыпался. Можете взглянуть. Короче, Ктулху проснулся. Только не тот, которого фанатики вытащили из другого мира. Тот так и умер недавно во сне от глубокой старости. А этот, с кем я говорила, молодой, во всяком случае, мне так показалось. Он, в отличие от первого, понимает язык любых существ и людей, и своих подданных. Но главное, согласен на переговоры с людьми и даже лично покажется. А вот дальше... Джуд выпалила все это скороговоркой на одном дыхании и, немного успокоившись, продолжила. И иерархия у них очень жесткая, понимаете? Бог будет говорить только с Богом, в крайнем случае с королем или иным существом, имеющим высшую власть над большими группами особей. С его величеством Эдвардом он согласен встретиться лично, обсудят между собой главное, остальное возложат на своих представителей. Вот тогда вам и потребуется слышащий, вернее, судя по вашим намерениям, слышащее. Место встречи – грот безымянных богов. Время мне сообщат позже через посредника. О, Господи!» Джуд опустилась на садовую скамью и закрыла лицо руками. «Да чего же он страшен и как-то хищно красив!» – донеслось до безопасника. «Вот вляпалась. Только сейчас дошло!» Колин Кингсман присел почти рядом, на расстоянии, дозволенном правилами хорошего тона. Вздохнул и так буднично сказал: «Значит, Ктулху второй. Еще одна работенка на мою голову. Где же я столько людей наберу?» Что девушка мгновенно успокоилась. Оказывается, она не только доложила о происшедшем, но и скинула проблему на чужие плечи, достаточно широкие и надежные. Должен справиться. Тем временем Кингсман кивнул ободряюще и выдал: «А вот теперь рассказывайте все с самого начала. Краткую версию я услышал. Перейдем к подробностям». Были сборы недолгие. Городок Маргит. Эндрюс Хаус. Хью Лоутер. В столицу отправились после полудня. Хью начал было составлять список дел для малочисленной прислуги, но спохватился и призвал к себе главного. «Эндрю, сколько вам лет?» Бывший дворецкий вздрогнул и впервые в жизни нарушил субординацию, ответил вопросом на вопрос. «Неужели вы хотите уволить меня, сэр? За что?» Его хозяин постарался улыбнуться как можно беззаботнее. «Ни в каком разе, старина, просто мы возвращаемся в Трою, как полностью оправданные перед Богом, королем и законом. Вот я и надумал взять тебя с собой. Поди, надоело прозываться бывшим дворецким. Если потянешь на новом старом месте работы, будет шанс снова...» Колени у старика дрогнули и чуть не подогнулись, но он довольно быстро пришел в себя и выпрямился в струнку. «Мне 67, сэр. Но в вашем роду все долгожители, хоть и не маги, так что я еще послужу, сэр!» И торопливо, забыв о привычном пафосе в речи, спросил с надеждой. «Что, и Парк Роуз вернули? Ну, если уж я снова понадобился, значит, и там, и Парк Роуз, и земли. Но со осмотром туда мы наведаемся позже. Или я тебя самого отправлю, только не сейчас. Первая твоя задача — привести в порядок наш особняк в столице. Подозреваю, разворовали его порядком и не только слуги. Опекуном-то всей конфискованной нашей недвижимости назначили Джаспера О'Нила, а он тот еще скряга и картежник. Собирайся, отбудешь с нами, вместе оценим масштаб бедствий, и лучше тебе заранее подготовиться к печальному зрелищу». Дворецкий, теперь уже не бывший, с достоинством поклонился. «Я только распоряжусь насчет второго завтрака, сэр, и насчет продуктов на несколько дней. Если все так плохо, то кладовые городского дома пустые, а мне придется уже на месте подбирать штат постоянной прислуги, уборщиков, возможно, что и...» Его хозяин только отмахнулся. «Ты теперь там главный распорядитель, что хочешь, то и делай. Я недавно получил как бы подъемные, так что на оплату не скупись, зря не экономь. Деньги будут. Отбываем в час пополудни. Готовься». Конечно, у зеркального портала они собрались, изрядно опоздав. Джуд пришлось обегать магазины готового платья и подобрать гостье кое-что из одежды на замену, чтобы в столице не привлекать к себе внимания. Уж очень экзотично смотрелись и плащ неместного покроя, и платье без всяких бантиков, рюшей и воланов. Такую простоту даже горничная носить не станет. Рюкзачок заменили на объемистый дорожный саквояж, поменяли даже обувь. Хью взял на заметку, что уже сейчас его гостья гораздо меньше рискует быть узнанной, если и впрямь зеркальная нежить начнет на нее охоту. Одетая по здешним канонам, леди Дарья преобразилась. Если понадобится скрыться на людной улице, легко смешается с толпой. Добавить бы к тому, что есть несколько безделушек вроде броши на дорогой кружевной воротничок, булавки с жемчугом на новую шляпку. Кстати, Джуд раздобыла пенсне. Оно придало Дашиному лицу строгости, зрительно чуть сместило пропорции и словно поставило точку. Дальше маскировать, только портить. И вот уже перед ним не иномерянка, а почтенная, изящная, как балерина на покое, леди, знавшая лучшие времена, впрочем, и сейчас не бедствующая. Джуд ведь вызвалась в сопровождающие, так пусть играет компаньонку. А компаньонки обычно получают жалование. Вот вам и доказательство наличия у леди неплохого денежного запаса. Легенды и имена еще не придумали. Впрочем, магиня может оставаться собой, разъяснив, если кто-то спросит, что решила в отпуске подработать охранницей и компаньонкой. А что? Денежка лишней не бывает. Такой мотив всем понятен. Да, и Джуд не первая, кто подписывается на вполне легальный заработок. Главное, не во вред основной работе. А вот для леди Дарьи легенду предстояло еще продумать. Сейчас она сильно смахивает на провинциалку, первый и последний раз побывавшую в столице в далеком детстве. Настолько удивляют ее некоторые обычные вещи. Вот и пусть будет дальней родней тех же Коннеров. Кстати, Ричард сообщил запиской еще с утра, что им так и не удалось снять с девочки блокаду магии. Да и самих блокираторов не нашли. Ни браслетов, ни хоть какого-то постороннего предмета. Ничего. При 13-й попытке найти источник блокировки произошло странное. Их с Сарой не сильно, но ощутимо хлопнули по затылкам. И чей-то голос, явно женский, шепнул насмешливо. «Не вы сейчары наводили, не вам и снимать!» В комнате, выделенной Ксюше, потом еще долго оттаивала корка льда на аквариуме, а с потолка срывались капли тающей изморози. Лишь после этого Коннор поверил в магию договора, защищающую самое себя. И что им оставалось делать? Сидеть сложа руки и ждать? Либо Ксюшу отыщет зеркальная ведьма и исцелит, дабы избежать наказания, а потом свернет ей шею в отместку, либо он, Коннор, сам откроет сезон охоты, на зеркальную нежить конкретно. Ведь, как известно, со смертью исполнителя договора все его колдовство обнуляется. В общем, завершалось послание так. Ждем вас, гости дорогие, на, так сказать, большой семейный совет, обдумывать тактику и стратегию охоты. Потому как сидеть на заднице ровно и надеяться, что оно само рассосется, Коннеры не умеют. Отлично, пусть пока займутся приемом родственницы из провинции. Гораздо легче уследить за двумя объектами, когда они собраны под одной крышей. И, кстати, Ричард ни слова не нацарапал, как там его крестник Дики поживает. Ничего, скоро он увидит брата и побеседует. Как-то так вышло, что они с Янтариком словно сговорились, не поднимали в разговорах тему, кто такие девушки и как себя с ними вести, чтобы и не скомпрометировать, и не угодить случайно под венец. Зря. Придется при первой же оказии исправить положение. Столица безжалостна к новичкам, нарушающим нормы приличия. Еще раз окинув взглядом преображенную Дашу, Хью только вздохнул. С возрастом все меняется, и, как правило, не в лучшую сторону, что характером, что внешностью. Даже магов не минуют это испытание. И мирянка оказалась женщиной редкого типа, в свои нынешние года оставшись не просто миловидной, Выражение «со следами былой красоты» ее изначально не касалось. Она была красивой и в старости. Единственный недостаток – мелкое дрожание левой руки при волнении. Ничего, Коннеры помогут. Кажется, о подобном заболевании Ричард рассказывал. А еще он думал, что рано или поздно, а придется ему на ком-то жениться, иначе роду грозит опасность прерваться. Ах, если б встретить такую, что и в старости притягивает взгляды, была умна и обаятельна, как Даша, к примеру. Но как узнаешь, что из кого вырастет лет через 30-40? Джуд, какая-то нынче серьезно озабоченная, волокла огромный новый саквояж, помеченный руной левитации, значит, почти невесомый, и что-то нашептывала из Сидорки. Нетопыренок, важный и довольный, освоил ее левое плечо и время от времени совершенно по-человечески гордо оглядывался. Все видят, как его ценят и уважают. Орел! Судя по улыбке леди Дарьи, та ничего не имела против. И это правильно. Хоть зверек и не фамильяр, но что-то полезное из магии боевички может себе оттянуть, при условии, что магиня ему искренне симпатизирует. Джуд симпатизировала. Наконец, скрипя парадными ботинками на входе в артефактную, явился старый Эндрю. Похоже, что в лучшем своем костюме. При схождении по лестнице в подвал его поддерживал под локоток сам Кингсман. Именно он настоял на переход в столицу зеркальным порталом. Ему, видите ли, не терпелось испытать на себе разницу в ощущениях. Гражданские и ведомственные порталы подходили не всем, вызывая дурноту и сильное головокружение. Хью только пожал плечами на его просьбу. «Да на здоровье! Испытывайте хоть с утра до вечера!» Заодно перед самым отбытием безопасник попросил показать в зеркале несколько нужных мест в разных городах и даже на каком-то островке, и вынес вердикт. «Очень удобно для связи с агентами. Лоутер, нам нужны такие зеркала, но проще, без портальной функции. Считайте это заказом от казны». Под текстом прозвучало «Хоть ты и снова граф, на что-то ведь надо жить». Хью эти насмешечки не задевали, он не из тех дворян, считающих труд унизительным для настоящего джентльмена. Дескать, лучше благородная нищета, чем занятие простолюдина. Значит, он какой-то не настоящий джентльмен, поскольку не считал зазорным трудиться над артефактами, ходить в дозор, помогать простым морякам, стянуть лодку с мели, распутать и укрепить сети и прочее, и прочее. Кингсман, сам того не зная, ранил его самолюбие иным. В минувшую ночь их беседа затянулась. Главный безопасник осветил будущему главному магу положение дел при королевском дворе и вне его стен, коснулся политики. Заодно в подробностях описал гашение еще в зародыше заговора магов против короля и отметил, что его величество до сих пор с теплотой вспоминает его дядюшку Джорджа Лоутера, графа Лансдейла, и безмерно ценит его золотые руки и светлый ум. Выходит, о судьбе племянника Лансдейла он слыхом не слыхивал, а в столицу призвал, награждая высоким постом и осыпав авансом милостями, не справедливости ради, а подразумевая нечто вроде посмертной награды дядюшке Джорджу. Да, дела. Его тогда словно по башке шибануло, как Коннеров. Ты в глазах короля еще никто, Хью. Пока что просто племянничек талантливого, но погибшего артефактора. Королю после зачистки Ковина и его сторонников катастрофически не хватает магов. Ему нужно кем-то затыкать дыры, и он надеется, что в родственнике гения окажется хотя бы частица дядиных способностей. Придется смело хамить и доказывать, что он не хуже, не лучше, а сам по себе уникальный одаренный. Много и долго доказывать. Не таким он представлял себе возвращение в столицу. Как-то неприветливо нас встречают. Городок Маргит, затем Трое, столица Альвиона и, наконец, родовой особняк Лоутеров. «Ждем еще кого-то», — пробился в его думы безопасник. Отрицательно тряхнув головой, Хью разогнал ненужные сейчас мысли. Простите, задумался. И машинально, как когда-то, будучи юношей, распознавшим в себе портальный дар, открыл выход прямо в холл старинного родового особняка Лоутеров в столице. Только раз ему приходилось удирать, прятаться, незаметно исчезать, если не хотелось с кем-то встречаться. Сюда. Домой. Домой. Последний задуманный переход перед арестом он так и не осуществил. На его запястье успели нацепить браслеты, те самые, гуманную разработку от Инквизиции. Он осматривал холл и с трудом узнавал его. Со стен, обнажив их, кто-то ободрал светлые кленовые панели и шелковую обивку. Парадная лестница лишилась ковровой дорожки. Вытащены из креплений и исчезли бронзовые прутья, прижимавшие дорожку к ступеням. Кое-где на мраморе зияли свежие выбоины. Так случается, если на лестничный марш обрушивается при переносе тяжелый предмет. Хью вспомнил любимый матушкин рояль, белый, из каких-то особо ценных пород дерева. Мало того, что дорогой, но еще и хрупкий. Мама так и не решилась перевести его в парк Роуз. Испугалась, что грубые, неотесанные грузчики повредят его. Что-то подсказывало Лоутеру, что рояль он в гостиной не найдет. Но вот, приглядевшись, он с удивлением заметил копошащихся по всему холлу людей. Малорослых, в одинаковых рабочих комбинезонах, словно в форме. Кто-то из них мыл высокие окна, целая группка женщин выгребала золу и всякий хлам из огромного камина, в который когда-то Хью, будучи подростком, баловства ради спокойно заходил, даже не наклонившись. Другая группа, мужская, искусно латала дыры в паркетном полу. Девушки, вернее сказать, почти девочки, в передниках с эмблемой приюта для детей неблагородных сословий усердно отдраивали ступени парадной лестницы, полировали балясины перил, а две милашки-скромницы, вооруженные кистями и ведерками, наносили на декоративные детали позолоту. «Это кто?» — только и выжил из себя Хью. «Наша бригада уборщиков», — отозвался безопасник. «Держим при себе и хорошо платим. И не на всякий случай, нет. И не для того, о чем вы подумали, сэр. Для дела. После некоторых расследований или акций приходится иногда подчищать местность. А эти ребята из приютов аккуратны, трудолюбивы и внимательны. Если найдут что-то чужое, хоть потерянное, хоть подброшенное, тотчас изолируют предмет и вызывают нас. Они уже нашли в спальнях на третьем этаже два взрывных артефакта. Поэтому наберитесь терпения. Пока не то что жить, ходить по вашему родовому гнезду опасно. Подождите дня три. За это время здесь все проверят и простучат. Сейчас же предлагаю подвести вас до Коннеров». Кингсман повернулся к остальным. «Все слышали? Могу не повторять. Отлично, господа. Пойдемте на выход. Видите, зеленым мелом обозначены дорожки. Там можно ходить безбоязненно. Места проверены. Вперед, леди и джентльмены! Эндрю, вам здесь тоже пока нечего делать. Поедете с нами. К завтрашнему утру этаж будет полностью обшарен и обезопасен». «А остальное?» — с мучительной безнадегой в глазах спросил дворецкий. «В домах подобного типа скорость прохождения такова. Сутки, один этаж. Можно быстрее, но вспомните о взрывных артефактах. О'Нил, судя по всему, не хотел расставаться с домом без боя. Тут еще многим можно поживиться. Наверняка рассовал по углам неприятные сюрпризы или отложенные проклятия». «Так не доставайся же ты никому», — пробормотала Дарья, и первая шагнула на дорожку с обозначенными мелом границами. За ней подтянулись и остальные. Хью ушел и думал, что никогда уже этот дом не станет его домом. Развидеть, как его опоганил и ободрал жадная сволочь Унил, вряд ли. Есть вещи, которые не забываются. Как, например, вот это помолвочное кольцо с изумрудом, брошенное ему когда-то чуть ли не в лицо. Невеста таким образом вернула его подарок еще тогда, когда он уходил под следствие, а ее родня поторопилась объявить о расторжении помолвки. От кольца он увернулся и не стал поднимать. Оно катилось, катилось, пока не угодило в глубокую щель среди паркетин. Кто-то из уборщиков его нашел и пристроил на столик к уже найденным безделушкам. Откуда, из каких углов они все это накопали? И даже мелькнула сердитая мысль-догадка о небрежении к работе прежней прислуги, нанятой еще родителями. Он не потерпит никаких лодырей. Свободного времени на новой должности будет в обрез. Лично проверять домашнюю прислугу не получится. Зато здесь будет Эндрю с его Лоутера инструкциями. Тогда, 7 лет назад, после оглашения приговора о высылке, от лорда-изгоя отшатнулась не только невеста. Вот черт, он, как ни старается, не может вспомнить ее имени. Остались рядом и поддерживали, как могли, одни Коннеры. Для высшего общества он вдруг стал невидимкой. Бывшие преподаватели и сокурсники не здоровались и при встрече дружно изображали слепо-глухонемых, норовя улизнуть. Даже слуг в этом особняке пришлось приструнить, а некоторых из тех, кто еще не успел сбежать, буквально перехватить за руку, запущенную в хозяйские закрома с серебром или фарфором. По особняку бродили потерянно немногие, самые верные. Им Хью кое-как наскреб нечто вроде премиальных перед тем, как отпустить на все 4 стороны. К сожалению, большего он не мог для них сделать, даже дать рекомендации. Бедолагам при устройстве на новую работу лишь повредило бы упоминание о службе у Лоутеров. Страшно представить, что этот чертов О'Нил сотворил с поместьем и землей. Подзим заломил такую цену за аренду, что фермеры разбежались. Он прикрыл за собой створку входной двери и сощурился от солнца, приветливо брызнувшего в глаза. Сделал шаг, уходя из светового пятна, проморгался, услышал, как ахнула Дарья. «Вот это раритет! Какой красавец!» Отчего-то вознегодовал, кого это она там расхваливает, и, наконец, увидел у парадного крыльца их поджидал